Глава 28. Обработка эмоциональной информации. Олег смотрел вслед девушке с белой собакой и соображал. У Аньки собаки не было, точно. Но это же она. Ну что, я Аньку не узнаю, что ли? Мы с 3 лет знакомы, а дружим с 6. Он покосился на Рада. Пес точно так же, как и Олег, смотрел вслед только что разминувшейся с ними парочки. Рад, может, мы теперь в ту сторону погуляем? Как можно небрежнее, уточнил Олег. Рад выразил согласие вилянием и радостным подпрыгом. Ну, побежали тогда. Чего стоим? Есть люди, которые идут себе вперед и идут. Поэтому бежать за ними и надеяться, что такой человек на тебя обернется, абсолютно бесполезно. Надо идти ему навстречу. Может быть, тогда что-то и получится. Именно это могла бы подумать Аня, если бы обернулась и обнаружила у себя за спиной свою мечту, Олега, который целеустремленно ее догонял. Только вот ничего подобного она не думала. Хорошо ей было, и все тут. Она редко выбиралась в парк. Нелепо как-то просто так ходить самой по себе. Поэтому прохладный свежий воздух, особенно осенний, чуть горьковатый и пронзительный запах, свет, многократно отраженный яркой листвой, голубое небо над головой, были чем-то новым, восхитительным, захватывающим. Рядом трусила Бейлис, принюхиваясь, успевая рассмотреть все вокруг, виляя хвостом от избытка приятных чувств. Еще вчера днем она с тоской смотрела на желтые листья. Чем больше они желтели, тем холоднее становилось вокруг. Еще вчера она жутко боялась дворников. Они гоняли бездомную и никому не нужную собаку, могли и стукнуть, если она не успевала убежать или увернуться. Еще вчера спать приходилось на земле, в мелкой яме, выкопанной под склонившимся корявым ясенем, разросшимся у основания, как куст. Вчера днем она с отчаянием провожала взглядом кусок батона, который какая-то женщина крошила наглым воронам и торопливым голубям. Ей очень хотелось есть, а никто ничего не давал. Сегодня у нее есть все. Ну, то есть, вообще все. Вчерашний вечер изменил ее жизнь так, как она и мечтать не смела. Теперь у нее есть хозяйка, которая накормит и погладит, выкупает и даст теплое, толстое, притолстое одеяло. Нет, кресло-то, понятное дело, лучше, а кровать хозяйки и того лучше. Но одеяло-то ее собственно личное. А это очень важно. И особенно для того, у кого совсем-совсем ничего не было. Хозяйка прогонит дворника, если он погонится за ней с лопатой или метлой, и не разрешит кидать в нее камни. А еще, еще... Что там еще, Бейлис не додумала, потому что ее догнал пес и негромко тявкнул, здороваясь. «Здоровались уже», — фыркнула Бейлис. «Забыл? Совсем недавно. Так мы просто здоровались. А теперь познакомимся как следует». «Да с чего бы?» Белолиска сделала вид, что ее симпатичный пес ни чуточки не интересует. «Так мы того, живем рядом. Ну, то есть, если ты с ней...» Рад кивнул на Аню. «То мы эти соседи». «Я с ней», — гордо ответила Бейлис. «И она со мной». «Это хорошо. Это правильно. Чего людям пустым, ну, то есть, бессобачным жить?» Раду Аня нравилась, так что он от души за нее порадовался. Олег поравнялся с девушкой, за которой бежал, и заглянул ей в лицо. «Анька, ты что, как и я собаку завела?» — обрадовался он. Между прочим, обрадовался от души. Ничего такого обидного сказать не хотел, даже в мыслях подобного не было. А вот Ане послышалось. «Ну, понятно, чтобы ко мне присоединиться, ты даже собаку завела». Все-таки мышление у мужчин и женщин отличается катастрофически. Так отличается, что непонятно, как мы вообще понимать друг друга можем. Вот и Аня не поняла добродушно-радостное восклицание Олега, тут же сделала несколько выводов, осмотрела их со всех сторон, рассердилась на них и, разумеется, на Олега из-за них. В результате обиженная и даже местами оскорбленная Аня, за доли секунды провернувшая гигантский объем эмоциональной информации, переработавшая и усвоившая его, сердито фыркнула. Кстати, чуть сдержавшись, чтобы Олегу по старой памяти язык не показать. «А я не как ты собаку завела, а сама по себе», — выдала она, дернув плечиком и независимо шагнула на едва заметную тропочку, ведущую вбок от аллеи. Олег, разумеется, последовал за ней. Он ничего не знал о том, что она там себе придумала и на что сердится. Фырканье уловил и сделал из него вывод. Настроение, небось, плохое. Анька всегда не любила рано вставать. Может, не хочется ей с собакой по утрам гулять? Вот чудачка. Ну, сказала бы мне, я ж с удовольствием с двумя погуляю. Разумеется, Олег тут же и озвучил свое предложение и был награжден таким убийственным взглядом, от которого чуть в ближайший клен не впечатался. Да с чего бы я не любила рано вставать? И еще чего не хватало, мою Белолиску с тобой отпускать. А что? Недоумевал Олег. Я хорошо гуляю. И что за имя такое странное? Никогда не слышал. Нормальное имя. Сама придумала. Белолиска Беллис. Да язык сломать можно. Просто белка и хорошо. Словно мало им было различия и понимания мужчины и женщины, так еще и эта старая дружба навязалась. Олег изо всех сил старался напомнить себе, что это не вредина какая-то неизвестная. А Анька? Ну, Анька же! Знает он ее как облупленную. Да и она его тоже. А Аня, переживающая свою несчастливую влюбленность, его брак, паразитку-эльфочку, его убитое состояние, когда он выяснил, что Эля его обманывала, свои надежды, что он наконец-то поймет ее, оценит, увидит, и разочарование от того, что все это пустое. Пустое и не стоит ничего. Вон даже палая листва ценнее. Нипочем не желала помещаться в ту старую и тесную для нее коробочку с надписью «Анька — подружка детства». Аня сердито сверкнула глазами на Олега. «Имя? Отличное. Ломай язык на чем-то другом. Тебе ее и звать-то нет необходимости. И да, Беллис — моя собака, и нечего тебе к ней привыкать. Пошли, моя хорошая». Аня развернулась и направилась к аллее. А через секунду, обнаружив, что Олег так и тащится за ней, контрольным выстрелом добавила. «И не ходи за нами, надоел». «Да какая муха ее укусила? Вот колючка!» — бормотал Олег, который все равно шел за Аней, но уже на приличном расстоянии. Просто потому, что им с Радом нужно было именно в том направлении. А потом... Потом он неожиданно заметил, как на Аньку уставился какой-то тип. «Чего ему надо?» — удивился Олег. «Прям глаз не спускает». А когда тип шустренько подстроил свои шаги под Анькиной и с ней заговорил, Олега осенило. «Он чего, знакомиться подкатил?» Да, так и было. Симпатичная девушка с симпатичной собакой в осеннем золотом обрамлении смотрелись настолько здорово, что скучающий любитель быстрой ходьбы решил, что ходить можно и рядом с таким прекрасным объектом. Правда, Аня и его отшила. Не хотела она сейчас никакого внимания. Хотела просто погулять с Беллис. «Что, съел?» — позлорадничал в отдалении Олег и подмигнул Раду. «Мол, знай наших. Анька, она такая». И тут его самого заинтересовало. «А какая именно?» «Ну, вредная, на язык острая. Скажет, мало не покажется. Смелая, умница каких мало. Надежный и верный друг, то есть подруга. Вон как она мне тогда помогла, когда Эля мне устроила. Так, стоп. Ну вот, теперь я все понял. Я же ей спасибо не сказал. Не поблагодарил никак. Вот уж свинство с моей стороны». Он решил еще раз с Анькой поговорить и чуть было не врезался в мужика, засмотревшегося на его подругу детства. Но бывает такое. При определенном расположении духа девушка аж искрить начинает. То есть она-то может злиться, а от этого неожиданно добавляет какой-то недостающий элемент к ее внешности, и вот уже глаз от девушки не отвести. Аня всегда старалась держаться ровно. Самоконтроль — наше все. А тут еще и работа соответствующая. Спецодежда, нейтрально-любезная улыбка и выдержка, как у старого коньяка. Короче, при выигрышной внешности воображение на вылет она не поражала. А вот когда сердилась, самоконтроль давал трещину, выдержка пинком загонялась в дальний угол, и тогда-то некоторые впечатлительные типы велись только так. Вот как тут невезучий прохожий. Невезучий потому, что сначала чуть Санька не столкнулся, а потом едва-едва не влетел в Олега. Аня машинально обернулась на двойное возмущенное восклицание, и басовитый гав Рада увидела Олега, рассердилась еще сильнее, аж засияла. И вот тут-то Олега осенило. «А чего это я не заметил, а? Анька-то красавица!» Откровение человека, 20 лет дружившего с этой самой Анькой, вещь драгоценная. Жаль, оценить мог только Рад. А он, как пес тактичный, ничего такого заслуженного хозяином целиком и полностью не сказал, только вздохнул. «Не понял. И куда я смотрел, раз этого не увидел?» — удивлялся Олег, вернувшись домой. К Канион, памятуя о ее гневном настрое, разумно решил сейчас не лезть. «Благодарность — штука такая, и через день не испортится. Аня мне сейчас голову откусить может запросто». И она могла. «Нет, ты представь, но невыносимый же человек. И чего я в него влюбилась? Вот натура, дура дурой. И имя ему не нравится. Не слышал он такого, прикинь?» Беллис прикидывала. И пока Аня грохотала кастрюлями, выуживая нужную из кухонного шкафчика, закинула в себя полпачки овсяного печенья, разумно убрав за собой все следы преступления, вылезав тарелку, на которой оно лежало. «О, какой он! А чего тут тарелка стоит?» — удивилась Аня. «Вот голова пустая. Зачем я ее тут оставила? Совсем уже того. Вот, Белочка, я так и знала, что вся проблема от мужчин». Беллис была полностью согласна с этим и потихоньку принюхивалась к масленке, раздумывая, как бы ее так вылизать, чтобы Аня и про масло не догадалась. А Аня, сообразив, что назвала собаку именно так, как сказал этот невыносимый человек, вздохнула, невольно принюхавшись к тарелке. «Точно, я уже того. Погодите-ка. А почему это от тарелки овсяным печеньем пахнет? Секундочку. А само-то оно где? Белка, ты что, печенье слопала?» Беллис, застенчиво просунувшая длинный нос под край масленки и аккуратно его приподнимавшая, скосила глаза на хозяйку и торопливо сделала вид, что понятия не имеет, что от нее хочет эта приставучая штука. Сама, понимаете ли, наползла на нос. Аня рассмеялась. «Ну ты и лиса, Белочка. Тьфу, Белиска». Поганое и гневное настроение куда-то растворялось вместе с ароматом овсяного печенья. Зато оставалось подозрение о том, что вела она себя все эти годы глупо, что результат самого правильного ее поступка сейчас сидит на стуле и облизывается на приставучую масленку. «А Олег?» «Ну что, Олег?» «Сердцу не прикажешь. А вот поведению запросто. Не вижу, не слышу, живу своей жизнью». «Так, Белка, это я не про масло. Имею в виду, что от тебя-то я точно вижу», — резюмировала Аня. «А от масла теперь и глаз не отведу». А в соседней квартире Олег перещелкивал на экране компа свои детские фото. «И тут, Анька, и тут. Да она почти везде рядом со мной. Ёлки-палки, она ведь уже в 16 лет красавицей стала. И как я не заметил. Рад, представляешь? Ну я и баран. Интересно, а почему она замуж-то не вышла? Надо бы как-нибудь спросить. Может, какая-то несчастная любовь была, а я и не знаю». Рад, положивший лапы на стол и внимательно рассматривающее изображение, вздохнул. Даже он видел, как Аня на всех этих картинках смотрит на его хозяина. Наверное, почти так же, как и он сам. Даже привычка имеет свои пределы. Даже упертое восприятие «как друга» имеет свои границы. Олег смотрел на фото, которые бережно ловили и удерживали образы, взгляды, и что-то начинал подозревать. «Вот тут и тут. Она на меня смотрит так, ну, как будто... Да не, ну, такого не могло быть. И тут... Ох... Кажется, я даже не баран, а осёл». Ослом себя считал не только Олег. В этот самый момент один весьма уважаемый собою прораб хватался за голову, припоминая все резкие слова, которые он говорил о соседях снизу, которым он, ну, разумеется, в дружном коллективе рабочих, двух перфораторов и пяти кувалд, уронил потолок. «Как это? Что значит, вы меня увольняете?» — мельтешил он перед Владимиром. «Да ты вообще кто тут такой?» «А я тут новый владелец этих квартир, так что, любезнейший, освободите территорию и не отсвечивайте на горизонте. И кувалды свои заберите», — прищурился Владимир, провернувший за последнее время много дел. «Я эти квартиры купил, так что и ноги вашей тут не потерплю. Я понятно выражаюсь?»